«Магистр! Учитель!» Баскер, запаленно дыша, ворвался в подсобку, заваленную метлами, ведрами, вениками. Здесь же, в углу, за каким-то дьяго, валялся и старый проржавевший поднос. «Не надо имен!» — сердито оборвал его учитель. «Они оба там!» «Второе меня не интересует. Тот, у кого ключ, на месте?» «Головой отвечаю. Я слышал его голос». «Твоя голова недорого стоит. Срам! 30 старшекурсников с одним новичком совладать не могут. Приходится мне, мэтру, заниматься такой ерундой». «Да от него заклятие отскакивает». «Ничего, магия вудру не отскочит. Против нее никто не устоит. У меня уже все готово». В руках собеседника Баскера появилась восковая фигурка, отдаленно напоминающая Арчибальда. «Начнем!» Магистр рассек кинжалом свою ладонь, воск зашипел, впитывая в себя его кровь. «Учитель, а пусть, когда он вам все отдаст, ко мне приползет». «Зачем?» «О, он будет целовать мои пятки, а я его буду пинать, пинать, пинать!» «Тихо, болван! Ладно, давай ладонь». Еще один взмах кинжала. «Ой, терпи!» Восковая фигура опять зашипела, впитывая в себя кровь Баскера. «Теперь отойди в сторону и не мешай!» Семикурсник торопливо ретировался за спину учителя. «Приди, возлюби меня и моего презренного ученика. Принеси мне все, все, что у него есть, а главное, принеси мне ключ!» Магический посыл заставил дернуться восковую фигурку. Из нее вылетел многократно усиленный магический шквал, рванулся в сторону опочивальни авантюриста и его большого друга. Отразился, как и предсказывал ученик, и помчался обратно. «Это еще что?» — насторожился магистр и рухнул на пол. Но свалил его неотраженный магический посыл, а старый ржавый поднос, которым с размаху благословил мэтра Баскер. «А давай все-таки отпишем твоим друзьям». Присытившийся слегка соловелый Диффенбахи откинулся от стола. «Нафига? А вдруг и они что-нибудь пришлют?» «Да ты знаешь, сколько их у меня?» «Сколько?» «Да фига и больше. Вот, считай». Арчи начал загибать пальцы. «Папам отписать надо?» «Надо». «В смысле, как папам?» «Ну, родному и этому, который граф Орлийский. До сих пор пока не разберусь, который из них родной. Надо у папы поспрашать». «У которого?» «Ну, родного, ну, у того, который ворон, глава гильдии воров. Тьфу, да не путай ты меня!» «Не буду». «Перед Гульнаром отчитаться. Зарплата от него, я так понимаю, мне еще капает. От Эльдера отчет потребовать, не упали ли доходы в нашей судуваном лавочке. У меня там не слабый процент в парфюмерном бизнесе заводяжен. Потом и эльфам надо черкнуть пару слов, как темным, так и светлым. Антонио чего-нибудь хорошего пожелать. Король вампиров все-таки. И мой с Удваном побратим, кстати. Потом Георгу VII и дочерям его Розочке, Белле и Стелле. Еще демону одному. Имя не помню, но говорят, что он... правая рука Диаго». «У тебя и такие друзья есть?» — поразился гигант. «Спрашиваешь. Да еще в заболотную пустошь тоже надо черкануть. Как там мой особнячок? Первый этаж еще не построили? Смеешься. Да я когда из деревеньки в Арканар собирался, они уже крышу заканчивали. Всем миром навалились. Давно все готово. За это грех не выбить. Не успели друзья прокинуть еще по одной, как с грохотом распахнулась входная дверь. На этот раз она распахнулась без предварительного стука. При виде открывшейся перед ними картины первокурсники чуть не подавились закуской. На пороге стоял Баскер с ржавым подносом в руках, середина которого имела странную вмятину, формой напоминающую человеческую голову. На нем лежало какое-то тряпье, красная мантия, кошелек и связка ключей. Глаза студента медленно обвели помещение, остановились на Арчибальде и вспыхнули фанатичным огнем. Баскер плюхнулся на колени, затем встал на карачки и пополз к аферисту, подталкивая перед собой поднос. — Повелитель! — провыл он. — Я несу все, что у него было, все, вплоть до нижнего белья. Диффенбахи слетел со своего кресла и торопливо ретировался за стол. — Ты че? — удивился Арчи. — Я сумасшедших боюсь, — признался Диффенбахи. — Ты глянь, что делает-то. Точно псих. А действия Баскера действительно начали внушать опасения. Взгляд его упал на ноги проходимца, и хотя они были в сапогах, неформальный лидер старшекурсников точно знал под каблуками пятки. А он увидел цель. Швырнув подношение повелителю так, что связка ключей с кошельком чуть не выбили ему глаз, Баскер ринулся в атаку. «Я принес тебе главное, ключ, и не один, повелитель, позволь облобызать твои пятки!» Арчи понял, что Диффенбахи прав. Неприлично взвизгнул, взметнулся на люстру и заорал, задирая ножки как можно выше. Баскер подпрыгивал снизу, пытаясь их поймать и облобызать. «Убери его отсюда!» «Ага, а он возьмет и укусит. А вдруг это заразно?» «Повелитель, дай, ну пяточку дай! Я же принес тебе ключ, как ты просил!» «Да ничего я у тебя не просил!» — верещал Арчибальд, автоматически вытряхивая содержимое кошелька в карман и делая слепки со связки ключей в хлебном мякише. «На, звери, вали отсюда!» — швырнул он пустой кошелек и связку в Баскера, как только закончил работу. «Арчи, ты глянь!» — ахнул Диффенбахи. «Мантия-то красная!» «Ты кого грохнул, придурок?» — ужаснулся аферист, сообразив, отчего так погнулся под нос. «Кефера! Он приказал добыть ключ, и я его добыл!» И тут Баскер сделал такой прыжок, что умудрился дотянуться до правого сапога афериста. «Отдай!» — взвизгнул Арчи. «Я только поцеловать ваши пяточки, но ажди!» «Да дай ты ему!» — не выдержал Диффенбахи. «Ну, глядишь, отвяжется!» «Сам давай!» — взвыл насмерть перепуганный авантюрист, ударом каблука другого сапога сбрасывая Баскера на пол. «Сначала пяточку, потом ножку, а потом что? Фигушки, это у тебя мантия голубая. А у тебя кровь. Чего? Ты ж по папашке орлийскому аристократ, аристократ, а не все голубых коровей». «Слушай, ну будь другом!» — взмолился аферист. ну найди какую-нибудь палочку, ну дай этому психу по голове, а потом ей уже выкати за порог. Так он тебя не укусит. Ну уже нет уж, сам выкатывай. Ой, мамочки, еще один псих. Глаза Диффенбахия стали квадратными. Порог переступил абсолютно голый кефир с огромной шишкой на голове. «Ключ! Где мой ключ?» Магистр двигался, как сомнамбула, с закрытыми глазами, вытянув руки вперед. Что-то сдвинулось в мозгах Баскера, как только он увидел новую цель. Пятки, причем абсолютно голые. «Они здесь, повелитель!» В руки заместителя ректора по учебной части упала связка его собственных ключей. И все, что у него было. В те же руки плюхнулись красная мантия, нижнее белье и опустевший кошель. Тогда здесь делать больше нечего. За мной. Кефир развернулся и двинулся в обратный путь, сверкая белыми ягодицами. Идти ему было трудно, так как он постоянно спотыкался о любвеобильного ученика, страстно целовавшего его пятки, лодыжки, колени.